Итак, диета, ведическая диета означает понимать, что человеку можно есть, что нельзя. Так тело находится в трех гунах материальной природы, мы с вами это знаем. Это называется гуна-карма, то есть то, что ты имеешь сейчас. И эта гуна-карма заставляет нас питаться определенным видом пищи. Например, кто-то не может представить себе жизнь без мяса. Это означает, что его гуна-карма – тамагуна. Тамас сильно преобладает его сознание. И он начинает ломать себе, он вроде понимает, что это плохо, но как чувствует запах колбаски, ему сразу хочется. И это лечится таким образом. Нужно, не нужно ломать себя силой, нужно потихонечку заменять более сатвичными продуктами. То есть вытеснять вот так вот, вытеснять постепенно. Ум не любит шоков. Подчеркните себе. Ум не терпит шоковой терапии. Например, если вас в детстве коловоротом зубы лечили, помните, коловороты такие были, ручные? Вот так вот, дрель такая была, на такой палке висела, и ремень такой был. Вот когда вас лечили вот таким коловоротом, вы когда приходите к врачу, зубному технику, у него хорошая турбомашина, вот садитесь, у вас уже все тело мокрое от страха. Хотя бы там 2 секунды, все, и готово. Но вот этот страх, он остается. То же самое здесь. Вкус к мясу или другому пищу, к куреву или к алкоголю, он может оставаться очень долго. Он может там лежать. И человек может это вытеснить, этот вкус, по мере постепенного вытеснения или замещения. Например, если у вас был самокат, вам подарили Rolls-Royce. Вам нужен этот самокат? Нет. Вы автоматически его оставляете. Вот это заключается правило перехода в другую гуну. И для этого вам нужно учиться вкусно готовить. Не лениться. Лень заставляет человека поедать всякую гадость. Правило. Только лень. И обратите внимание, что сейчас продукты какие появились. Полуконсерванты, полуфабрикаты. Это означает, быстро кинул и сварил, и съел. Консерву вскрыл, засыпал, съел. Тушенку открыл, засыпал, съел. Таким образом, сейчас вся цивилизация переходит на полуфабрикаты. А чтобы их изготавливать, нужны консерванты и другие химические элементы, чтобы это поддерживать. Таким образом, человек, ну, чтобы не гнил этот продукт. И таким образом человек, он получает нечистую пищу, неблагостную. Но сейчас уже картошку начали продавать, такую резаную, видели? Резаная уже, мороженая картошка. Ничего там уже не остается практически, мороженого картофеля. Ну, потому что нам лень почистить картошку и порезать, мы покупаем этот продукт. Видите, как связано? Лень – это какая энергия? Какой гуны? Тамас. И сейчас такая реклама появилась. Хватит жить, как в средневековье. Давайте есть из пластиковых пакетов. Средневековые питались чистой пищей. А теперь мы современные люди. Таким образом, постепенно человечество перейдет к тюбикам. Об этом было предсказание. Что они к тюбикам перейдут. Будут с тюбиков питаться. Таблетками и так далее. То есть вкуса практически не будет у них. Отсюда развиваются различные болезни, связанные с психикой человека. Потому что когда ум не получает вкус, он испытывает таким образом неудовлетворение, страдания. Пища безвкусная не дает удовлетворения уму. И не делайте революции дома. Не нужно бороться с невежеством других своих домочадцев. Боритесь со своим невежеством. Обычно что начинает делать человек в первые дни своего прогресса? Он начинает делать революцию в холодильнике и запрещает всем остальным питаться, как они питались раньше. Это делать не надо. Это безграмотно так себя вести. Ничего, кроме агрессии и вот таких вот знаков в свой адрес вы не увидите. Вот что будет. Наша мама или наша папа сошла с ума, походила к какому-то сектанту, наслушалась, теперь еще и пищу от них нормальную есть не хочет. Таков будет результат такого понимания. А если вы будете просто вкусно готовить, потихонечку угощать своих домочадцев, они постепенно привыкнут к новому вкусу, им старый будет не нужно. Может, год понадобится, может, 2, может, 3. Но главное не ломать человека. Мы должны уважать мнение и вкусы всех людей. Это его выбор, это его право. И если вы хотите что-то объяснить, нужно делать очень ласково, нежно и смиренно, без вызовов. И должны еще понять, что не нужно говорить «нельзя». Вот это слово «нельзя», если человек не готов услышать «нельзя», оно его шокирует. Чтобы сказать, почему это нельзя, нужно объяснить сначала. Почему? Только потом сказать, что «не надо». Он будет протестовать. Если вы говорите плюс, он будет говорить минус. Если вы говорите черное, он будет говорить белое. Дети так тоже себя ведут. Все наоборот делают. Такова деятельность ума. И мы с вами проходили, что каждый продукт обладает определенным качеством характера. И каждый продукт находится в определенной гуне. Поэтому столько много видов растений, столько видов фруктов, овощей в этом мире. Потому что сколько людей, столько и вкусов. Поэтому такое богатое разнообразие. Для каждого человека свой индивидуальный продукт. Также для каждого животного тоже своя пища. Каждый питается, что ему нравится. Абсолютно это магуна, это когда человек, не человек, а душа питается, душа, вот это вот тело, которым защищена душа, хочет получать вкус испражнений, например, тараканы, микробы, вот эти вот существа. Это самый извращенный вид вкуса. Это уже последняя стадия деградации. Поэтому, чем мы питаемся, сильно влияет на наше будущее. Мы развиваем определенный вкус и получаем определенный тип тела. Как этот Дракула. Сам не заметил, как скатился до уровня вампира. Так происходит в жизни. Сначала бифштекс с кровью. Безобидная вещь. Ну, нет, бифштекс с кровью, пожалуйста. Представьте, да? Кусок мяса сейчас свежей кровью полит. Вы будете это есть? А многие уже это едят. Им это нравится. Следующая стадия. Мозги свежие, там, обезьяны. Мозги с солью. Пещеры прямо достают, кладут, едят. То есть постепенно, постепенно деградация идет вниз, вниз, вниз, вниз. И потом, когда это живое существо получает тело ракшаса, ракшас это людоед переводится, он уже думает, нормально, питание, вкусно, здорово. Так происходит деградация. Вот почему веды не рекомендуют питаться пищей невежества, что это приведет вас к темнейшим районам Вселенной. Можно клычки получить, зубки там такие, ушки такие, глазки такие, как у кошки и так далее. Это считается не самым лучшим вариантом. Благостная пища ведет человека в духовные миры, а также ведет в высшие планетные системы. И в этой жизни он уже получает очищение и освобождение. Его сознание очищается через пищу. И диета означает, что вы питаетесь вовремя. Тоже важный момент. Вовремя. Мы уже проходили с вами режим дня. А если он ест вовремя, он не грузит свой организм, это тело меньше болеет, и вы испытываете больше счастья в жизни, и жизнь становится качественней. Можно прожить и 90 лет, но какое качество жизни? Болеть 80 лет, 10 лет жить. Это разве жизнь? Многие люди уже настолько привыкли к своим болезням, что они, для них неестественно, когда он чувствует, что что-то не болит. Он говорит, не болит, аномалия какая-то, доктор, у меня не болит. Вот это происходит. И в ведах было предсказание, что люди будут жить, их жизнь сократится до, сначала до 35 лет, потом 25 лет. 25-летний возраст будет считаться долгожителем. Как сейчас удивляются, о, 100, там, 10 лет прожил человек. Раньше это было естественно, норма. Как, допустим, в библейские времена люди жили от 1000 и больше лет. Вот мы в Библии читаем, да, Ной там прожил 800 лет, этот там 900 лет, ну, странные сказки какие-то. Они на самом деле жили столько. И нужно понять, что каждый продукт еще связан с планетой определенной. И заметьте, что когда-то вам хочется черного хлеба, а в следующее время вам не хочется черного хлеба, хочется белого. Вкусы меняются. Кто заметил, поднимите руку. Вот это связано с планетами, с движением планет. Сейчас мы с вами будем изучать, как вы можете сами подобрать себе диету. Итак, природа, которая находится под надзором высшего разума, создала в нашем теле индикатор, который называется нос. Вот он здесь. Нос – это очень серьезная машина. Японские ученые изучили работу носа, и они создали машину, которая исполняет все функции носа. Так вот, эта вот машина весит 40 килограмм. Представляете? У нас вот эта система находится вот здесь. Плюс еще там каналы, которые впускают в себя солнечную, лунную энергию. То есть настолько сложный механизм. И там есть индикатор, который называется обоняние. С помощью запаха мы можем безошибочно узнать, как будет действовать на вас тот или иной продукт. Этим индикатором пользуются животные. Заметьте, корова сначала нюхает, потом ест. Если нос закрыт, она есть не будет. У собаки, если нюх пропадает, она ничего не ест. Об этом все знают. У кошки, если усы отрезать, она не сможет есть. То есть запаха нет, нет еды. Таким образом, они точно определяют, что для их тела точно подходит, а что не подходит. Например, свиньям не нравятся апельсины. И сгущенное молоко им не нравится. Для них это гадость в высшей степени. То есть продукты в благости не нравятся тем, кто находится в тамосе. И наоборот, те, кто в тамосе, и те, кто в благости, не нравится тамос. И поэтому вкусы будут меняться со временем, и запах тоже будет меняться. Итак, Сейчас мы будем с вами изучать, как тестировать продукты. Все продукты лучше всего тестировать с помощью запаха в сухом виде. То есть высушить сначала. Вы можете хранить их в баночках. В определенных баночках. Возьмите самые основные продукты, которые больше всего вы употребляете в жизни. И заготовьте их, то есть высушите. Только не делайте так, чтобы они были гориллами. Итак, вы, допустим, хотите составить график продуктов, которые будут полностью совпадать, будут помогать вашему телу, не будут его грузить. А также вы можете завести график, отмечать. Допустим, график на год. И вы, когда будете отслеживать изменения запахов, вы сможете увидеть со временем, увидеть определенную закономерность изменения запахов. Вы их увидите в графике. И вы можете очень точно составить себе диету, когда, в какое время суток, и какой год, и в какой день недели, что вам подходит, а что нет. Для этого нужно постараться совершить аскезу, отследить это все. И вы один раз составите, вам это достаточно будет, вам это пригодится на всю жизнь. У вас на кухне просто будет висеть, вы четко будете знать, что вам подходит, что вам не подходит. Итак, смотрите. Вы берете баночку. Допустим, там будет лежать рис. И начинаете его нюхать. И существуют критерии, по которым можете определить, подходит или нет. Первое. Запах должен быть приятный. Описывайте, приятный. Запах будет приятный, это означает, что он подходит вашему уму и чувствам. Это означает, что он будет успокаивать ваш ум и чувства. Все знают, что приятный запах успокаивает человека. А неприятный запах что делает? Возбуждает ум и чувства. Фу, как здесь пахнет, фу, начинается возбуждение. Организм таким образом ведет, вот здесь морщины появляются в том месте. Здесь находится ум, это он реагирует на этот запах. Более того, доказано, что если человек находится в помещении, где неприятный запах, у него снижается тонус сосудов головного мозга, также у него начинаются расстройства работы сердца и так далее. Запахи очень сильно влияют на сознание человека. Более того, многие из вас замечали, что от сладкого запаха духов многих тошнить начинало. Поднимите руку, как вот так было. Какие-то разные запахи вызывают одну реакцию, начинает тошнить, даже может быть головокружение сильное. Вот сейчас вот в машинах вешают эти елочки, тошнотики я их называю. Тошнотик они вешают, там такой сладкий приторный запах. Сладкие запахи убивают питу, агни. Просто сладкий запах висит, огонь тухнет, и все, у него вата возбуждается, начинает тошнить. И надо же было додуматься, сладкий запах в машину повесить. Вот у многих людей из-за этого голова может болеть. Просто из-за того, что елочка в машине висит сладким запахом. А мужчины, они же такие у нас, как буратины, ничего не чувствуют, но при этом у них голова начинает болеть. Они не понимают, что это от запаха идет. Женщины более реактивно чувствуют эти вещи. У них быстрее реакция происходит. У них ум сильнее в 6 раз. У мужчин не так сильно действует. У них доходит через некоторое время, допустим, через час, через два. Вот он посидел, нанюхался, только через час у него начнется реакция. Также она у него долго проходит. То есть у мужчин заторможенный процесс идет. У женщин быстро, реактивно. Итак, приятно. Допустим, мята. Вы нюхаете мяту, она приятная. Вам нравится. Но я одну женщину видел, которая говорила, что ей мята напоминает запах мочи. Моча. Не могу, не переношу. Это означает, что мята ей не подходит. Что бы там было написано на этикетке, мята лечит то, и это, и вот это она лечит, и все она лечит. Этого человека она будет убивать. Та же самая мята. Потому что есть ее собственная природа. И есть природа этого растения. Они несовместимы. Как, например, бывает несовместимы два человека. Но несовместимы они все. Они не могут находиться друг рядом с другом. На работе, например, поставят таких людей вместе, за один прилавок, например. Они будут ругаться с утра до вечера. Поэтому есть такая наука, называется соционика. Слышали? Распределяет людей по совместимости, производство увеличивается. Растение тоже живое существо. И если приятный запах, то будет успокаивать ум. Поэтому благовония, которые вы покупаете, они должны вызывать... Они должны быть приятные на запах, приятные. Если кому-то неприятно, оно вызовет аллергическую реакцию. Ясно? Следующее – легкий. Что значит легкий запах? Легкий запах связан с влиянием на тело. То есть очищает организм грубый от шлаков. Грубое тело от шлаков. Легкий означает, будет раздувать воздух. разгоняй не будет все. Если запах тяжелый, противоположность легкому, означает, он будет что? Шлаковать организм. Это происходит на уровне первоэлементов. Помните, с вами проходили с самого начала? Первоэлементы. Кто-то возмущался, зачем нам нужно это все знать. Теперь понятно для чего? Вы не поймете, как запахи действуют. То есть легкий запах означает, первый элемент земли не будет грузить вас. Чем больше элемента земли в теле, тем больше тяжести, тем тяжелее все работает, начинается вес расти, а шлаки начинают копиться, откладываться в сосуды, в головном мозге и так далее. Например, если вы нюхаете мед, вот стоят банки с медом, очень много банок с медом. Какой мед вам нужен, вы не знаете. Один мед поел, ему понравилось, хорошо стало, другую ложку съел, ему плохо стало. У кого так было? Вот. Это означает, что этот мед вам не подходил. Но не означает, что другой мед вам не подойдет. Нужно понюхать. Если будет мед, он тяжелый по своей природе. Если он вам еще не подходит, то он еще больше отяжелит организм. Понюхайте, если он будет тяжелый, значит, он вам не подходит. Если вдруг запах оказался легким, легко запах пошел, так, проникает в тело, легкость, это означает, что мед будет вас лечить. Будет очищать организм. То же самое, если вы понюхаете, допустим, перец, красный перец возьмете и понюхаете его, то как аккуратно, вот так надо перец нюхать. Не вот так. Так не надо нюхать. Не, вот так, смотрите. Тяжелый запах. Запахи нужно нюхать аккуратно, нежно. И начинайте потихонечку вдыхать себя. Если вы почувствуете такую тяжесть, тяжело он пошел, тяжело. Это означает, ударит по вашему организму. Зашлакует его, увеличит количество земли в организме, а также питу возбудит. И могут начаться фурункулы и гнойные процессы могут пойти, а также зуд на коже. И вот безобидный перчик, который вы так, красный перчик в супчик посыпали и поели, кажется безобидный перчик, а потом раз обсыпало человека, он не понимает от чего. И он каждый день это делает. Вот этот безобидный перчик может привести к серьезным расстройствам в организме. Даже лаврушечка безобидная лежит там, лаврушечка, кажется, что вкусненько, но она тяжелая по запаху, она может дать тяжелое осложнение. Лавра очень сильно действует на организм. Таким образом, продукты вы должны знать четко, какой вам подходит, какой нет. Тогда эти продукты будут вас и питать, и лечить. Понятно, легкий, тяжелый? Ну, чтобы было понятнее уму, что значит легкий, что значит тяжелый, все познается в сравнении. Тяжелый обычно запах обладает маслом. Вот любое масло, если понюхайте, особенно растительное или оливковое, понюхайте его, он такой тяжелый такой запах. По своей природе он тяжелый. А легкий запах, это вот эти, допустим, роза так пахнет легко, мята легко пахнет. Ясно? Сравнения должны у вас быть в уме, тогда вам будет понятно. Следующее, свежий. Свежий запах, если продукт отдает свежестью, как огурец, например, свежий. Вот для сравнения зафиксируйте в своем уме, огурец свежий. В огурце очень много праны, поэтому дает такой аромат, такой свежесть дает. Он не дает запах, он дает свежесть. Это означает, там находится прана. Если продукт будет отдавать вам свежестью, значит он будет влиять на вашу прану, на жизненную силу. И жизненная сила таким образом будет освежаться, и вы будете получать приток энергии. Так, например, пахнет корица свежестью. Кардамон так пахнет свежестью. Еще, чтобы было вам понятнее, свежесть. Вот представьте, вы утром вышли, утром, заря, роса, и свежая, свежесть утренняя. Вот это и есть свежесть. Многие будут путать с холодом, а свежесть означает свежий огурец. Если свежим огурцом не отдает, если будет наоборот вместо свежести затхлость, как душно, душный продукт. Допустим, вы берете тот же рис и понюхаете, он будет душный, как будто там свежести не хватает, как будто он прелый был. Другому дайте понюхать, он скажет, нормальный, свежий, а вам как будто он тухлый. Это означает, что этот продукт будет сильно подавлять вашу прану, сразу упадет давление, снизится тонус, человек будет лежать вот так. Все. Установит весь процесс пищеварения, работоспособность снизит. Если вы понюхаете, кто замечал, что торт утром всегда свежее и вкуснее, чем торт вечером? И сахар вообще. И сахар. Кто вот замечал? Понюхайте сахар вечером, Возьмите сахар и понюхайте его вечером. И этот же сахар понюхайте утром. И вы увидите, что разница большая. Он свежее утром. Так как будто там прохлада появилась. Это означает, что вечером будет вас грузить. А утром, наоборот, будет нормально воздействовать на организм. Питать его будет. Поэтому многие болезни возникают из-за того, что человек ест. Мало того, что он не вовремя ест. И еще и ест продукты, которые вообще ему не подходят. По природе, по его. Таким образом, хлеб понюхайте вечером, перед сном. И хлеб понюхайте утром или днем. Вы увидите разницу. Вот здесь у вас индикатор будет меняться. Запах, ощущение запаха будет совершенно другое. Так, например, животные, они постятся автоматически. У них в носу включается система, у них запахи им кажутся неприятные, несвежие, они не едят. Так вот природа контролирует животных. Люди обладают разумом, они не хотят прислушиваться к природе. Но если вы будете использовать свой нос, вы будете себя лечить очень эффективно. Никакой врач вам не подберет диету, как ваш собственный нос. Смотрите дальше. Прохладный. Холод. Ну, например, эквалипт. Вот мята сильно охлаждает, ментол особенно. Вот не путайте холод со свежестью. Они отличаются друг от друга. Холод будет влиять на ваш огонь. Кажется, противоречие. Но так и есть. Холод будет влиять на огонь. Огонь будет разжигаться еще больше. Допустим, перчик, если понюхаете, черный, он такой будет холодный запах. Холодок. Означает, он будет хорошо влиять на ваше пищеварение. Огонь будет разжигаться. А если он будет теплый, соломка, понюхайте со специями, он будет теплый. Значит, он будет тушить вас огонь. Ясно? У кого повышенная пита, у кого воспалительные процессы идут на лице, допустим, или еще где-то, ему нужно есть продукты с холодным запахом. Например, так пахнет фенхель, кардамон так пахнет, корица так не пахнет, так пахнет кориандр. Кто замечал, что кориандр отдает холодом? Холодит. Замечали? Это означает, он вас будет лечить. Значит, этот продукт будет лечить вашу питу. Таким образом, вы можете подобрать себе. Если у вас гастрит с повышенной кислотностью, если у вас огня много, язва, например, нужно есть продукты, которые обладают холодным запахом. Например, если понюхаете кефир и сметану, кто заметил, что они отличаются по запаху? Кефир холодит, запах холодный, а сметана теплит. Это означает, что она будет лечить вашу питу. Охлаждать будет питу, лечить его, восстанавливать его. Понятно? Холод, тепло, антиподы. Нейтральный запах. Он никакой, нейтральный, никак. Никак не можете его протестировать. Означает, в рот зашло и вышло. Все. Ни плюс, ни минус, ни хорошо, ни плохо. Никак не будет на вас воздействовать. И перевариться тоже не будет никак. Просто зашло и вышло. Ясно? И если запах неприятный, не свежий, не прохладный, он тяжелый, пыльный, противный, затхлый, эта пища будет вас разрушать. Разрушать будет. Убивать вас будет. А если это каждый день делаем, начинаются болезни. И таким образом вы тестируете. И не нужно сделать вывода, что этот продукт вам не подходит, только потому, что сейчас он вам показался пыльным, тяжелым, затхлым. Нужно понюхать его в течение недели, и вдруг на следующей неделе он стал свежий, приятный, прохладный. Это означает, что планета ушла от знака зодиака определенного, и сейчас этот продукт с вами стал совместим. Пометили. Неделя ставить, допустим, минусы. Не подходил, не подходил, не подходил, на следующий день стал подходить. И вы заметите, что, допустим, тот же рис, он в течение месяца, в течение недели не подходил, потом в течение следующей недели стал подходить. Потом вы заметите, что снова стал не подходить, снова подходить, и у вас будет цикл. И вы очень точно это отследите. И вы будете точно знать, что в январе я буду есть рис, а в феврале он мне не подходит. Или по неделям. В эту неделю подходит, эту неделю не подходит. Так каждый продукт. Таким образом, видите, работа такая трудоемкая. Но вы раз и навсегда сделаете себе диету, не будете нуждаться ни в ком, ни в чем. Дальше, смотрите, специи, то же самое, вы это увидите. Бывает, что специи меняют в течение суток. Допустим, утром теплый, днем холодный, вот так вот может меняться. Вы можете это отрегулировать. Вы увидите, как эта пища на вас влияет в течение дня. И вы будете точно знать, какой вид специй вам подходит, какое время. В общем, понятная идея? И следующее. Вдруг вы заметили, что какой-то продукт никогда не становится прохладным, свежим, легким, приятным. Не становится, и все. Упорно. Это означает, что этот продукт нужно вычеркнуть из списка вашей диеты. Все, он вам биологически не подходит и не подойдет никогда. Как, например, у меня тыква для меня. Сколько я уже год наблюдаю за ней, и он мне не подходит никаким образом. Все, нет совместимости с этим продуктом. И, допустим, пища, которая лежит на столе, вы тоже можете по запаху понять. Понюхать ее. Вас оттолкнет, либо притянет, значит, не подходит пища. Также в ведах ведической кулинарном искусстве специи не кладутся в общий котел, если большая семья, например. Специи стоят на столе, и человек сам с помощью запаха подбирает, какая специя ему подходит. В данный момент он просто берет, нюхает. Если вам лень делать такую систему, просто берите и нюхайте постоянно. И все. Вот, допустим, взяли перец, вы не знаете, как он на вас, как сейчас этот перец на вас будет действовать, вы не знаете. Понюхайте ее. Раз запылило, не надо эту специю использовать, понюхайте другую. О, вот это засвежило, посыпайте. А сейчас в общепитах и в семье готовится блюдо, и туда добавляются специи на свой вкус. Человек делает на свой вкус, под свое тело делает продукты питания. Таким образом, он кормит всех пищей, которые многим не подходят. И это возникает проблема. Таким образом, даже соль не добавляется в пищу, она потом добавляется индивидуально. В общем, есть разница, есть целая наука, общепит, общее питание, кулинария для общего питания. И есть кулинария индивидуальная. Они немножко отличаются друг от друга. Итак, нужно теперь понять, что прием пищи – это очень важный момент. В это время тонкое тело человека уязвимо. Слышали об этом? Когда человек кушает, когда он опорожняет кишечник и когда он занимается сексом. В это время тонкое тело уязвимо. В этот момент, в этот момент человек может получить в свое тонкое тело проблемы. Например, человек ест, ему задают вопрос. Он давиться начинает. Кто заметил? Заметили такое явление? Когда вам вопрос задают какой-то, или какое-то резкое какое-то событие происходит, или кто-то вошел, что-то спрашивает неожиданно, раз, вот здесь вот перекрывается. Это означает, что когда человек ест, не надо задавать ему вопросов. Не нужно напрягать его. Не нужно высказывать свои мысли или беспокойства свои. Потому что в этот момент тонкое тело человека открыто, и вы туда все будете вносить эту энергию. Также представьте, вы едите и смотрите ужасник. Кровавые сцены. Все идет прямо вместе с пищей в ум. Потом таким образом переваривается. И ночью все выдает. Также не нужно болтать и обсуждать какие-то темы, которые не касаются еды. Лучше о еде говорить. Раз уж не о чем говорить. О еде. То есть нужно кушать, спокойно разговаривать. О еде, о вкусах, о качествах этого продукта и так далее. О каких-то кулинарных рецептах, например, можно говорить. То есть, когда мы едим, надо есть. Дальше, если, допустим, человек занимается сексом, кто-то дверью хлопнул, или ворвался, или крикнул, или пошутил там, это может очень плохо сказаться на здоровье обоих. Это тоже очень опасный момент. Более того, веда говорится, что зачатие ребенка нужно делать подальше от людей. Подальше, чтобы вообще людей рядом не было. Потому что эта энергия, она будет распространяться, они будут медитировать на вас. Также нельзя наслаждаться в туалете процессом дефекации. Сейчас там книги стоят у многих, библиотеки целые. Потому что в то время тонкое тело открыто, и в этих местах живут нечистые силы, много грязи астральной. Как физической грязи микробов, так и астральной грязи. Как только человек сходил в туалет, нужно немедленно покинуть это место и принять омовение. Если не получается принять полное омовение, нужно хотя бы побрызгать себя водой. Вот на это место, и помыть лицо, и глаза помыть, и пополоскать рот. Но в Индии, в теплых странах, они идут в душ или принимают омовение в воде, в реке, например. Таким образом, что уж говорит о том, что люди, многие даже руки не моют после туалета. Они выходят, садятся за стол и едят. Таким образом, можно подцепить множество бактерий, инфекций и так далее. Это уже вопрос гигиены. И следующий момент. Пища, принятая в грязном месте, где пьют, курят, ругаются, она очень плохо переваривается. Мы об этом тоже с вами говорили, я все повторяю еще раз. Также вы должны понять, что существуют определенные таблицы времени. Есть общие их понимания. Например, какой-то фрукт или овощ может перевариваться в определенное время, связано с планетами. И их тоже надо знать. Например, абрикос может усваиваться с 8 до 16 часов вечера. Персик с 7 до 16. Банан может перевариваться с 9 до 20 и так далее. То есть есть целая табличка, вы можете там спросить, у них наверняка есть в книге. Или распечатка такая. Таким образом, это очень важно, особенно для детей. Дети, они вообще хаотично питаются. Детскую диету вы можете сделать, подобрать своему ребенку. Теперь следующий момент. Как подобрать диету ребенку? Вот маленький ребенок, он не понимает вообще, о чем вы спрашиваете. Про эти запахи он не может отличить. Берете продукт, вот так к носу подносите ему, и смотрите за его реакцией. Если у него вот здесь вот так вот. Вот так делает. Вот так вот делает, куксится. Три подхода сделаете, и три раза он куксился. И это означает, ему эта пища не подходит в данный момент. Если он вот так начинает делать, принюхиваться, вот так принюхивается, здесь вот активизируется, и потихонечку так вот от носа убираете, и он потянулся. Это означает, подходит. Ясно? Животное то же самое. Им когда не нравится, они так делают. Собаки особенно так. Видели? Ум так реагирует. Ум реактивно реагирует на продукт. Многие дети орать начинают, когда их кормят. Орут, выплевывают. Это означает, что пища не подходит. Родители: ешь, отравись. Я видел такую сцену. В поезде одна женщина заставляла своего ребенка съесть кашу. Он не плевался, я не мог. Она его заставила, всунула, а потом его вырвала обратно. Она потерла, опять положила ему. Да еще надо. Его опять вырвала. Не идет пища. Не его пища, это не подходит. Я сам помню свое детство в детском саду, на всю жизнь запомнил, как меня заставляли есть манную кашу с кусочком тыквы. Это тыква, я не могу, и перевариваю. Ешь! Я ее держал во рту, при первой же возможности выплевывал. То есть родители совершают насилие над своими детьми. Дети точно знают, что им надо. Им надо конфеты. Конфеты они будут есть с утра до вечера. Знаете почему? Потому что конфета, детское тело состоит из основной благости с тамусом перемешано. Там луна сильно проявлена, а конфеты, сладкий вкус связан с луной, поэтому ее таким образом питаются. Но нужно, конфеты можно им давать, но нужно знать меру. Мера должна быть. У них нету предела. Они заполняют свой желудок, и там все останавливается, пищеварение, они таким образом страдают. И теперь мы с вами перейдем к следующей теме. Я вам расскажу, как можно, какие лекарства есть, как можно их делать самим. Итак, каждый продукт питания связан с планетами. Мы это уже поняли. И зная этот принцип, вы можете по запаху подобрать себе лекарство. Например, артериальное давление у человека повышенное. Сейчас я буду перечислять травы и потом научу вас, как им пользоваться. Например, пустырник, душистый перец, кардамон, овес. Эти продукты, эти травы воздействуют на артериальное давление, лечат. Вам нужно понять, какое из этих растений будет вам лично подходить. Вы берете, сушите эти продукты, расставляете перед собой и начинаете нюхать. Если вы заметили, что пустырник дает пыльный, неприятный, затхлый запах, никакой он не легкий, никакой он не свежий, и сколько бы вы его ни нюхали, он продолжает так пахнуть. Это означает, что он не будет вас лечить. Наоборот, будет вредить. тому же пустырник дает депрессии, усиливает депрессию. У кого депрессия, тому нельзя пустырник использовать. Если посмотреть, как он растет, он такой весь депрессивный. Такой стоит. Вот такой у него вид. Понаблюдайте за ним, вы это увидите. Астма, бадьян, коровий навоз, фенхель, анис, корень пиона, уклоняющегося. Обратите внимание, бадьян, фенхель, анис, навоз, все связано с охлаждением, с лунными травами. Коровий навоз имеется в сушеном виде, перемолотый, в виде травы. То же самое нужно протестировать по запаху. Астма – это болезнь праны. Праны не хватает. Таким образом, запах должен быть какой? Свежий. Травы со свежим запахом будут лечить эту болезнь. Трава с затхлым запахом вызовет приступ моментально. Более того, висит синтетический ковер в доме. Синтетический ковер уничтожает прану. Потому что синтетика вырабатывает электричество. Знаете об этом? А электричество – это огонь. А огонь что делает с праной? Уничтожает ее. Поэтому простые колготки синтетические могут вызвать приступ астмы. У женщины, например. Просто колготки одела, ей стало плохо. Такая вот связь. Или по кору ходит постоянно, чиркает ногами, и она нейтрализуется. У нее постоянно плохо. Многие предметы влияют на здоровье человека. Итак, что еще прану может поглощать в доме? Телевизор поглощает прану, глаза красные становятся, огня много, жарко становится. Компьютер поглощает прану. От компьютера свежее не становится. Становится тяжко, тяжело дышать хочется, воздух хочется, открывает окна люди. Что еще поглощает прану? Загромождение квартиры, то есть когда очень много предметов лишних. Коробки какие-то стоят, какие-то книги старые, которые вы не читаете уже и не будете никогда их читать. Просто стоят. И прочие вещи, которыми вы не пользуетесь. Все это забирает вашу прану. Также шкафы, которые забиты бельем ненужным, тоже забирает прану, потому что ваш ум с ними связан, со всеми этими вещами. И ваш ум движет, где ум, там и прана. Помните, проходили? Где ум, там прана. Поэтому больше вещей, меньше праны. Кто заметил, что уборку делают, лишнее все убирает, легче становится, свежее в квартире. Кто заметил, поднимите руку. И да, это означает, прана пошла, жизненная сила. Прана связана, это тонкая энергия. Это не грубо, это не воздух, это не газ. Также мандалы, янтры, если повесить по углам с праной, ом, например, вот эти значки ом. Повесите, праны будет больше. И так далее. Следующее, аритмия. Багульник, болотный, корки банана, семя льна. Аллергия. Аллергия – это болезнь огня, поэтому используются такие растения, как береза. Береза сильно охлаждает. Имбирь охлаждает, хотя горячий на вкус. Навоз. И что самое еще интересное, перец черный. Вроде греет, но он воздействует на эту болезнь. Это аномалия. Почему так происходит, невозможно объяснить. Это называется на санскрите прабхава. Не вещи, которые невозможно объяснить с помощью логики, называется прабхава. Вот черный перец воздействует на аллергию. Череда и семя льна. А также кокос и творог. Смотрите, все продукты, которые охлаждают. Вам нужно протестировать все, понюхать. Холодный запах должен быть, холодный. Вы сделали, допустим, вам подошел береза, перец черный, допустим, не подошел, он был теплым, а не холодным. Череда, семя льна подошла. Значит, вы делаете сбор. Кора, береза, имбирь, навоз, череда, семя льна. А перец черный нельзя. Если вы добавите черный перец, а он у вас будет теплым, он испортит весь сбор. Таким образом, травы не будут лечить. Теперь вы понимаете, почему вот эти сборы травные не на всех эффективны. Там одна травка, которая вам подходит, разрушает всю биологическую силу, не дает лечения, не дает возможности травам лечить организм. Это как ложка дегтя в бочке с медом. В этом смысл трав. Когда вы соединяете травы, должны точно знать, какие подходят, какие не подходят. Это смысл. В этом заключается смысл лечения травами. К Каждая травка имеет свое воздействие особое. Следующее. Анемия. Нехватка солнца в организме. Солнечная энергия слабая. Гранат. Корки граната. Куркума. Береза. Ой, извините, не береза, сосна. Ги. Сметана. Вишня. Смотрите, все связано с огнем. Запах какой должен преобладать? Холодный. Нам нужно огонь увеличить. Там уже не хватает огня. Ангина. Цветы календулы, цветы ромашки, куркума. Ги. Семя донника, колган, перец черный, кора, сосна, листья, карри и так далее. Ангина чаще всего связана с перебором огня и с инфекцией. Поэтому нужно убить инфекцию, поэтому травы берутся такие, как ромашка, например, черный перец, календула, это все антивирусы. И добавляется что-то охлаждающее, ну, например, коровий навоз. Например. Таким образом снимается воспаление, убивается вирус. И все это тестируется по запаху. Или просто если одна травка, например, вот у вас ангина, вы проверили, календула не подошла, ромашка не подошла, куркума не подошла, колган не подошел, перец черный, оп, засвежило, захолодило, достаточно одного черного перца. Просто можете его, и ги подошло, смешиваете с топленым маслом, наносите компресс сюда, все, ангина не будет. Вот мне ромашка хорошо подходит на ангину. Я однажды заболел в поезде, схватило горло очень сильно. Я на улице вышел, на станции, ромашку нашел, желтую, помыл ее как следует. И просто его так растер, в нос засунул. Так вот дыхал. Все, к вечеру же ангины не было. Ясно? Если подходит, эффект будет сразу. В этом секрет трав. И много не означает хорошо. Может быть много, и все мимо. Мимо цели. И если продукт обладает обратными качествами, ангина может усилиться. Например, колган лечит ангину, он вам не подходит. Вы раз приняли, вас еще больше раздуло. Понятно? Дальше. Атеросклероз. Тяжелая болезнь. Это корень пиона, корень чистотела, мускатный орех, кориандр, перцы, особенно черные, гвоздика, корица и корни деревьев. Различных, подбирается индивидуально. Также ветки можно подобрать. Ветки нарвать, высушить их и понюхать. Вы точно узнаете, какое дерево вам подходит. А бронхи. Фенхель. Гвоздика, имбирь, малина, чернослив, кумин, анис. Анисовые капли. Например, вы пронюхали, вам фенхель подошел, и анис хорошо подошел. Можете настойку такую сделать. Даже можно на спирту сделать настойку, чтобы глубоко прогревало. На сахар капать и есть. Лающий кашель пройдет сухой. Сахар несет в себе информацию. Также тесто, в тесто можно капать настойку. Тесто тоже принимает силу, энергию травы. Вода принимает, но там теряется прана. Кипяченые травы теряют прану. Нельзя сказать, что они не нужны. Отвары тоже можно использовать, там праны не будет. Ясно? Свежем виде, трава в свежем виде, там обладает всеми качествами. Поэтому считается, самый сильный лечебный эффект – это прием свежей травы, не сушеной. Например, сок алоэ. Очень эффективное растение. Лечит питу и сильно увеличивает иммунную систему. Может даже герпесы бить. Герпес считается одним из сложных вирусных инфекций. Сложно вывести ее. Хронический бронхит. Вот при хрониках, когда хроническое что-то, уже используются молочные продукты. Например, сухое молоко и такие, как солодка, фенхель, анис, багульник болотный, например. Багульник болотный, имейте в виду, очень сильно успокаивающее средство. Нельзя ложиться отдыхать в лесу, где растет болотный багульник. Это очень опасно для жизни. Вы можете уснуть и не проснуться. В Петербурге очень много таких лесов. Я там собирал, было дело еще в школьные года, собирал бруснику, у меня сильно заболела голова, я захотел прилечь на травку. Я вот так вот прилег на травку, чувствую, засыпать начал. Хорошо мне подсказали грибники. Говорят, не ложись, багульник. От багульника такое происходит. Мухоморы так тоже делают. Когда много мухоморов, они тоже морят человека. Бронхиальная астма. Коровий навоз, бадьян, анис, фенхель, вот эти все травы. Бессонница. Валериана, герань. Герань – сильно успокаивающее средство. А многие ее называют вредным продуктом. Он не вредный, он очень сильно действующий. Пустырник, душистый перец успокаивает. Гвоздика успокаивает. Корень пиона, садовый, и корень пиона уклоняющегося. Пион, вот все пионовые все лечат тяжелые психические расстройства. Пион уклоняющийся даже шизофрению может лечить. А также белую горячку и прочие расстройства. Пион. Поэтому вот эти вот наверняка у вас растет. Также пионы хорошо лечат мастопатию у женщин. Корни. Сильное лекарственное средство. Следующее. Корень шиповника, успокаивающее средство. От бессонницы хорошо. Мускатный орех. И еще напишите хмель. Хмель раньше в древним рецептом набивали в подушки хмель и ложились спать. Ложится спать человек. Хмель имеет тамагуну полную. Человек в тамос входит и засыпает. Но это вариант, если он вообще уже не спит. Есть такие болезни. Вообще не спит человек. Уже неделю, вторую, третью не может спать. У него уже галлюцинации пошли. Придется такие продукты использовать. Самый крайний способ – это наркотик. Также алкоголь усыпляет человека. Особенно белое вино, шампанское. Вот такие виды. Красное вино возбуждает. Наоборот, захочется блуждать, бегать, веселиться и так далее. Заметили, что пьянка пьянке рознь? Выпил и спишь всю дорогу. Зависит от того, что человек выпил. На чем было настояно вино? Водка чаще всего дает помешательство. Сдвиг по фазе идет от водки. А вино либо усыпляет, либо возбуждает. Хочется болтать, играть, бегать. Потеря, провал во времени возникает. 3 часа ночи человек гуляет. Думает, что еще 9 часов вечера. Так вот делают алкоголь. Там целая история есть, как появился алкоголь на земле. А так или иначе, в аюрведе используется спирт в качестве носителя энергии. То есть многие травы настаиваются на спирту и на некоторых видах вина. Это тоже используется. Поэтому как лекарство оно приемлемо. Но как лекарство каждодневное, это уже болезнь называется алкоголизм. Воспаление легких. Лист брусники, кора сосны. Вообще еловые хорошо лечат легкие. Все виды хвои. Также хвойный вирус гриппа лечат. И очень хорошо лечат кашель. Ветки елки поставить, кашель пройдет очень быстро. Простые ветки елки. Или, допустим, больные легкие, простудился сильно человек. Берете хвою, лапы, кладете на кровать, сверху просто ложитесь на нее спать и спите. К тому же хвойные лапы хорошо лечат позвоночник, суставы, лечат нервную систему, успокаивает ее и позвоночник лечит. Один мужчина вылечил себе паралич в тайге, даже показывает по программе «Время». Он забрался, ему построили домик, и он жил прямо на соснах, на макушках. Такой ему платы такое сделали. Он все лето там жил, ему еду поднимали на веревке, он оттуда не слезал. Он был парализован, начал ходить. Представляете? Североамериканские дети это тоже знали. Они больного туберкулезом сажали под пихту и приносили ему еду, и он там жил под этой пихтой. То есть лечение деревьями, пишите, самое сильное лечение. Деревья среди трав – это короли. Они обладают огромной силой. Например, если под дубочек сядете, головушку свою буйную положите на дубочек, вы уснете, давление снизится очень быстро. Дуб хорошо лечит такие болезни, как шизофрения и психозы, буйные психозы. Когда человек очень возбужден, дуб снимает, липа и дуб, страхи также снимает. Дуб притягивает к себе молнию, слышали об этом? Дубовые леса все избиты молниями, они имеют особое свойство. Там Сатурн, дуб – это Сатурн. Там говорят, мудрый дуб, долго живет. Поэтому, у кого Сатурн в хорошем положении, он долго живет. И дуб также очищает организм, убивает всю микрофлору гнилостную, полностью уничтожает. Про каждое дерево можно целую эпопею описать, как лечить и чем лечить. Дальше, значит, воспаление легких, понятно, еловые все. Вирусы. Такие травы в основном идут. Горчицы, желтые и черные. Семя донника, а это означает донниковый мед. Косточки грейпфрута, сильный антисептик. Перцы всех видов. Кориандр сильно восстанавливает иммунную систему. Чистотел, корень. Ангину, листочек чистотела, если пососать, ангина моментально будет уничтожена. Если ангина вызвана вирусами. Также чистотел очень хорошо лечит суставы, больные кости. Берете прямо чистотел, листья и прикладываете к больному месту. Орех грецкий, лист, антивирус сильный. А корень, если вы корешок откопаете, будет лечить сложные вирусные инфекции. Также бьет еще, вот эти все, то, что я сказал, уничтожает грибки, особенно чистотел и грецкий орех, листья. Можно выжать сок, через мясорубку выжать сок из листа жмых и делать такие этот лист проварить потом в уксус, не проварить, а просто замочить его уксусом яблочным или раствором уксусной кислоты. И таким образом делать примочки на ноги и на пораженные участки грибком. Можно вывести грибок. Также корни шиповника антивирусные обладают свойством. Лавровый лист и эквалипт. А также все хвойные растения обладают антивирусными свойствами. Поэтому гриб нет там, где растет много хвои. Если эпидемия гриппа идет, поставьте веники хвойные в квартире у себя. И веточки хвои можете вот так поставить, в тряпку завернуть и носить веточки хвои. Грипп вам не пристанет. Хвоя лечит цингу. Между прочим, там много витаминов. Воспалительные процессы. Бадан корень, гранат корки, хорошо лечат воспалительные процессы. Допустим, у вас воспаляется сустав, вот ушибли вывих, там воспаление идет. Вот корень бадана, корки граната, коровий навоз, топленое масло. И также очень хорошо дуб снимает воспаление. И листья березы. Если листья березы смешать вместе с сафорой и подорожником, можно лечить язвы тяжелой формы, а также быстро затягивает ожоги. А если еще ожог свежий, можно использовать сметану и порошок от этих растений туда добавить. Ожог быстро пройдет. Это означает, можно язвы так лечить. Ясно? Почки, печень, селезенка, шиповник, корень. Отвар можно шиповника пить, можно на повязке носить. А также хорошо помогает створки фасоли, створочки вот эти, где фасоль находится. Створки фасоли не надо выбрасывать, ценнейший продукт, лечат суставы, особенно на пальцах. Капсулу восстанавливает суставную. Если вы посмотрите, внутри створки, она такая перламутровая, похожа на суставную капсулу. Заметили? Поэтому ее не выбрасывайте, сушите, ценнейший продукт. Можно ее перекрутить на кофемолке и смешать, допустим, с творогом. Будет лечить сустав, если он воспален. Артриты будет лечить. Варикозы – очень тяжелая форма заболевания. Варикозная болезнь возникает из-за того, что энергия идет вниз. Поэтому используйте такие травы, как конский щавель, корень. Не путайте его с диким щавелем. Есть конский щавель ложный. У него лист широкий. Широкий лист. А у конского щавеля лист, как у персика. Ясно, в чем разница? Многие путают. Вот этот конский щавель может лечить заболевания ног, варикозное расширение вен, грыжи. А также метелка от конского щавеля хорошо лечит инфекции, такие как дизентерия, например. Понос может останавливать. Вот в лесу, в поход поехали, понос пробило. Что делать будете? Этого сорняка полно. Вообще не бывает сорняк. Любое растение лекарственное, любое. Любым камнем можно лечиться. Даже галькой можно лечиться, если знать, как его использовать. В этом заключается вся прелесть аюрведы. Все, что вижу, все лекарство. Например, у человека сильно идет воспаление, ему жарко, у него солнечный удар, ничего вокруг нет, что будем делать? Березу берете просто, березу, веник этой березы, обматываетесь ветками березы, руки, ноги. И шапку такую березовую делаете из веника на голову. Все, сразу легче будет. Так, в грыжу, варикозы еще к этому относятся овес, рожь, пшеница, творог и сыр. Мальчик один, у него грыжа была широкая, затянулась в течение недели. Локально вправляете грыжу и кладете в это место локально. Эту смесь. Можно с маслом смешать, порошок перекрутить, с маслом смешать и наложить локально, держать. Туда еще очень хорошо на грыжу действует медь, господа. Медь. Медным пятаком бабки заговаривали раньше. Ясно? Медь обладает силу солнца. Грыжа – это что? Болезнь солнца. Мышечная система слабая. Если раз грыжа произошла, значит, еще где-нибудь вылезет. Это означает, что проблема мышечной ткани. Надо лечить всю мышечную ткань. Поэтому вот эти повязки из овса нужно носить. А также медную проволоку. Обыкновенную. С любого телефонного кабеля. А в Индии продаются медные браслеты в аптеках. У нас пока нет. Или на 4. На 4 можно. Медь хорошо кости восстанавливает. Укрепляет кости, укрепляет зубы. И антисептик сильный. Вот этот вот окись меди – сильный антибиотик. Уничтожает все вирусы, инфекцию. Медный купорос используется сейчас у нас где? В сельском хозяйстве. А это сильнейшее лекарство. Тяжелейшие язвы можно лечить медным купоросом, смешивая его со сметаной. То есть в аюрведе есть целый отдел лечения металлами и их отходами, окисями и так далее. Это уже химиотерапия пошла. Поэтому химия – это не новое изобретение. Все это описано в аюрведе. Окись цинка, например. Окись цинка лечит даже гангрену. Знаете об этом? Окиси всегда ядовиты. А яд он тоже нужен иногда, когда нужно остановить какой-то гнилостный процесс. Итак, алюминий – ядовитый металл. Алюминиевая посуда, от нее нужно избавляться как можно быстрее. В Европе она официально запрещена. Просто запрещена. За продажу алюминиевой посуды большие штрафы. А у нас все из алюминия сейчас сделано до сих пор еще. Особенно окись алюминия. Если вы заметите, что черника реагирует на алюминиевую посуду. Знаете об этом? Ягода черника. Если вы собираете чернику в алюминиевую посуду, она портится начинает очень быстро и окрашивает алюминий. Те, кто собирал чернику, они знают. Реакция идет. Также золото. Золото омолаживает организм, укрепляет его. И серебро. И в Индии в аптеках тоже продается мелкая, там буквально вот мельчайшая пыль серебра в капсулах. Вот если его кушают. Также бывает, что кардамон опылен серебром. Некоторые специи опыляют серебром. В аптеках тоже это есть. Серебро сильно очищает организм. Золото и серебро это делают. Поэтому как можно сделать? Банку поставить дома чистой воды, ключевой. Накидать туда серебряных монет, серебряных колец и так далее. Серебра побольше. Накидайте, пускай лежит. А в древние времена и на Руси кидали в колодец слитки серебра. Кусок серебра тут кидали, он там лежит в колодце. Вода становится чистая. Понятно? Также, если топленое масло, ги, держать в посуде, в чаше из золота, чистого золота, ги приобретает еще мощнее силу. Он становится еще лекарственнее. Слышали об этом? В золотой посуде, если лекарство будете держать, он становится сильнее. Это благородные металлы. Они действуют очень сильно на организм. Так, с грыжами понятно? Грудное молоко. Если у женщины пропало молоко, а нужно кормить ребенка. Это крапива делает. И об этом знают на Кавказе сельские жители, кто коров держит. Они запасаются крапивой и сушат ее. Зимой дают корове вместе с седом сушеную крапиву. И удой молока увеличивается. Слышали об этом? Вот к матери кормящей это то же самое относится. А также фенхель, шамбала, плоды. Шамбала плоды прекрасно растет в нашей полосе, в России. По-русски называется пожитник. Можете ее посадить, он будет расти, он неприхотливое растение. Салаты с ней очень вкусные, лечит многие болезни. Также нужно понять, что грудное молоко, женское молоко грудное, лечит цирроз печени. У кого цирроз печени, ему нужно найти женщину-донора, которая давала ему молоко. И в этом молоке можно варить, отвар делать специи, такие как, даже не специи, а косточку манго. В женском молоке варится косточка манка, это нужно пить. Можно вылечить цирроз печени в начальной стадии, и когда уже еще что-то есть там лечить. Если там уже поражена вся печень, все уже. Вообще на женском молоке очень много лекарств делается. И очень, очень сильные лекарства получаются. Также есть описание всех видов молока. Даже слоновье молоко используется в лечении, представляете? Но я думаю, это следующая тема по молоку. Слоновое молоко очень дорого стоит в Индии. Обладает огромной силой. Представляете, такая махина. Какая там энергия. Говорят, очень сладкое молоко, вкусное. Также используются такие препараты, как пыль из жемчуга. Жемчуг лечит воспалительные процессы. Такие лекарства очень дорогие, но очень эффективны и полезны. Без химических последствий, без разрушения организма лечат. То есть химия, что одно лечит, другое калечит. А вот эти продукты, они дорогие, но при этом дают хороший эффект. Особенно ценен жемчуг, который добыт с головы кобры. Знаете, что у кобры на голове вот здесь растет жемчуг? Не знаете об этом? Не у всех кобр, у некоторых видов кобр. Если вы видите кобру с жемчугом на голове, это царь кобра. Это царь кобра. Она обладает особой силой, мистическим могуществом. Она может вас загипнотизировать. Змеи – это серьезные существа. Также бывают кобры с черным жемчугом на лбу. Это очень крутой жемчуг, если вы его умудритесь у нее забрать. Если вы умудритесь забрать черный жемчуг, вы можете видеть настоящее, прошлое, будущее. Все. Осталось только поехать в Индию и найти кобру с черным жемчугом. Также есть у некоторых видов слонов внутри черепа, у них тоже жемчуг есть, большой жемчуг, большого размера. Англичане в свое время перебили очень много слонов, чтобы добыть этот жемчуг. Из 100 слонов вот у одного этот жемчужина есть. Вот они там валили их направо и налево, этих слонов несчастных. Пока там их королева не запретила это безобразие. Также нужно знать, что кость слона обладает сильным медицинским свойством. Она лечит кости наши и очищает кости. Кость. Раньше мебель делали слоновой кости. И сейчас до сих пор в Индии считается очень ценной мебель слоновой кости. Даже вырезают такие шарики, внутри еще шарик, очень красивые такие делают вещи. И слоновая кость успокаивает ум, дает мудрость. Слон связан с Ганешей. Понятно? Дальше поехали. Десна, асафетида, слива, кора дуба, кора вишни, а также веточки пихты жевать. Но десны чаще всего кровоточат из-за присутствия камней на корнях зубов. Иногда это лечится очень просто. Приходится делать небольшой операцию, надрезы делать над деснами, оттуда эти все камни удалять. Они в виде таких гранул там находятся, прямо глубоко в корнях. И, кстати, они дают дурной запах изо рта, вот эти камни. Кажется, что чисто вроде вычислили, они там глубоко сидят. Профилактика этой болезни – чаще ходить к дантисту, очищать зубы от камней, чтобы не запускать. И они там размножаются инфекции на этих камнях, этой колонии, и когда мы сглатываем слюну, таким образом заражаем свой организм, там постоянно идет гнилостный процесс. Следующий момент. Асафетида, то, что я сказал, мало того, что вот эту гнилостную флору все уничтожает, этих вирусов давит, асафетида очень хорошо лечит грипп. Раз. И асафетида хорошо лечит уши при застужении ушей, когда боль в ушах сильная. Также асафетида лечит метеоризм. Все знают, что такое асафетида? Специя такая, в желтенькой баночке такая специя продается. Запах лука и чеснока у нее. Вот там лежит. У нее такой лучно-чесночный запах. Вот. Есть порошкообразный, а есть такие вот как гранулы. Вот лучше, когда гранулы. Не перемолотые. Асафетиду нужно заворачивать подальше от других специй держать. Значит, все пропахнет вокруг. У нее очень сильное действие. Асафетида хорошо лечит артриты. Но, правда, вы будете пахнуть после такого массажа. Вам будут говорить: вы что, чеснока объелись? Что вы делаете с собой? Депрессия. бадьян, кардамон, фенхель, барбарис, плоды, имеется в виду, шафран. Кстати, у вас здесь шафран почему-то, понимание этого продукта как-то извращенное. Продают какие-то там листья и называют это шафраном. Какие-то такие вот листики какие-то продают, говорят, это шафран. Шафран настоящий, это тычинка этого растения, тоненький такой волосочек. Пишите, два варианта шафрана настоящего. Вот все, что остальное, не шафран. Испанский, индийский, все, больше никто не поставляет. В таких коробочках. И стоит очень дорого. 1 грамм шафрана стоит от 100 и выше рублей. Это настоящий шафран. Жилка такая красная. Вот одну такую жилку на 200 грамм молока достаточно. А вот то, что тут они лепестки тебе продают, это всего лишь от шафрана, даже не шафран, а вообще какое-то другое растение. Ничего общего с ним не имеет. А также куркуму называют шафраном. Разновидность куркумы, которая розоватого оттенка, называют шафраном. Не шафран. Это обман. Или они сами не понимают, что продают. Так. Шафран – хороший антидепрессант и дает силу и энергию. Сахарный диабет. Банан корки. Топинамбург и овес. Вот замечено, вот эти продукты хорошо влияют на сахарный диабет. Сахарный диабет связан с глубокой обидчивостью. Человек обижается, болезненно реагирует на критику в свой адрес. Желудок. Фенхель, бадьян, корень солодки, золотой корень, корица, череда особенно помогает при воспалении желудка, анис тоже при воспалении. Асафетида газ убирает желудка. Гвоздика убивает тоже вирусы. Кабачок, перловка влияет на слизистую оболочку. Семечки подсолнечка помогают при болезни желудка с пониженной кислотностью. Виноград красный, мускатный орех, рожь, салат. Салат имеется в виду растение, такой салат. Поэтому чаще нужно кушать салат. Хорошо стимулирует работу желудка. Половые органы женские. Все виды лапчаток. Лапчатки гусиные. Лапчатка прямостоячая. Это колган. Другое его название. Также пастушья сумка. В виде сорняка растет везде. Где только его невозможно не найти. Везде растет. Дальше... Кровохлебка, корень. Видели, как кровохлебка выглядит? Стволик и на конце такая красненькая макушечка, такая как губка, рубинового цвета. Такое высокое растение, такая как губочка сверху, такая как помпончик. Рубинового цвета, ничем не спутаешь. И похоже на губку. Это кровохлебка. Она растет в полях. Очень много, и у вас она здесь должна быть, по определению. Здесь степной климат. И в степях растет. Также еще подорожник хорошо помогает. И отвар корня ели. Также, когда обильные месячные и кровь не останавливается, используется корень березы и кровохлебки вместе. Или листья березы вместе с кровохлебкой, корнем. Можно еще и используют лапчатки. Желчегонные средства. Барбарис корень, он желтого цвета. Барбарис корень, песчаник, он же бессмертник, желтое такое растение. И от кукурузы вот эта лохматка, волосы такие, на кукурузе растут, видели? Рыло, да, кукурузное. Кукурузное рыло. Рыльце. Желчный пузырь. Солодка. Аир. Душистый перец. Гвоздика. Барбарис. Корень. Корица сильно тонизирует желчный пузырь, разжимает спазмы желчных протоков. И душистый перец то же самое делает. Спазмы снимает. Иммунитет. Рожь. Отвар ржи можно пить вместе с медом. Мед лучше всего использовать донниковый. Вообще на крупах очень много можно лекарств сварить. Например, сделать настой ржи, эту воду не выливать. В этой воде сварить, например, отвар донника и добавить туда еще горчицы. Будет иммунитет сильно повышаться. А также сухое молоко, горчица желтая, имбирь, перец черный, горчица черная, рябина красная сильно восстанавливает иммунитет. Лекарство бесценное, люди игнорируют почему-то. Бог так создал, что она зимой зреет, как раз дает защитную силу именно зимой. Поэтому нужно варить варенье из нее и есть зимой красную рябину. А также красная рябина лечит гепатиты и печень. И обладает очень сильным антисептическим свойством, убивает вирус, особенно корень рябины красный. А рябина черная хорошо лечит повышенное давление. Да, черноплодная рябина. Есть красная, есть черная. Также рябина красная разжижает кровь и холестериновые бляшки выводит. Печень очищает. Если она незрелая, то есть ее собрали еще до зимы, то она будет иметь другое воздействие, будет все стягивать в организме. А когда она уже холодом обдала, она сладкая становится. Сочетание сладкого и горького вкуса дает сильный лечебный эффект. Оно укрепляет организм и при этом очищает его. Чудо-продукт на самом деле. Знаете, почему она, ее птицы не едят? Для людей предназначено. Никак животные не будут есть лекарственные растения. Корова будет есть травки, а вот то, что вам в лекарство, не съест. Знаете об этом? Я это видел. Чабрец, допустим, растет, корова так все объедает, где вот чабрец растет, он его не трогает. Также корова мяту не ест. Все, это для людей. Следующий момент. Кожа. Кожу хорошо лечат асафетида, листья карри, нимб. Нимб прекрасно лечит псориазы. Можно сказать, что это панацея от псориаза. Нимб вместе с березой, с листьями. Также еще семя льна лечит кожу. Имбирь хорошо кожу лечит. Череда. Допустим, череда, кора березы, лист березы, нимб, эсофетида, можно лечить псориазы. Также нимб можно кушать вовнутрь, будет очищать кровь, очищать организм. И в Индии нимб используют против комаров. Они нимб едят, он горький. Нимб едят, и комары их не трогают. Кровь горькая становится. И мне нравится запах нимба. Также в наш вариант полынь. Полынь повесьте дома, комары не будут лететь. Можно даже полынью так обвязаться, чтобы не кусали. Повесьте такие вот себе полынь. Не будут лезть к вам комары, мухи не будут лезть. Некоторые наглые комары будут просачиваться, но вы отмахнуться от них сможете. Хотя я не знаю насчет русских комаров. Мне кажется, до лампочки все. Но я замечал, что вот это летает, вокруг летают, они не так агрессивно себя ведут. Подлетают, так хоботом ведут, обратно уходят. Не нравится запах полыни. Также полынь в шею выводит, блох и так далее. Полынь – сильное антисептическое свойство. Глистов гонит. Есть 700 видов полыни. Какая полынь к вам подойдет? Нужно нюхать. Грибки бьет также полынь. Также кожу хорошо еще, полынь кожу лечит, и кожу хорошо еще лечит отработанное машинное масло. Из картера, которое выливается, это масло отработанное, это ценный продукт. Ну, в баночку не надо ее приводить. Мазать просто пораженный участок. Допустим, какой-то дермит, инфекция попала на кожу, не заживает. Инфекционное заболевание кожи. Маслом мажете, все пройдет. Лишаи, вот эти вот все, стригучие лишай, плешивости вот эти все и так далее, связаны с инфекцией. Собака у меня деревник что-то подцепила, она вся покрылась такими вот язвами. Маслом промазали, на следующий день все прошло. Баранов так лечат на Кавказе. Чтобы шерсть у них не портилась, там какая-то язва появляется, они ее раз смазывают. Также есть маленькие клещики, которые входят в пору и кусают. У человека зуд и шелушится, он не может понять от чего. Вот это вот масло, оно помогает. Нефтепродукты лечат кожу в некоторых случаях. И чесотка будет? Чесотку может лечить. Тоже может. Масло отработанное или, или керосин. Нефтепродукты, в общем. От нефти все дохнет. Человек выдержит, а вот то, что там сидит на коже, не выдержит. Он сдохнет. Даже бензином можно лечить. Бензин используется, когда поражена кожа глубоко. Глубоко сидит инфекция. Не на верхней, не наверху. Вот бензином проникает. У него летучесть большая. Бензин сильно охлаждает. Знаете об этом? Хотя имеет огненную природу. Удивительно. Охлаждает он за счет своей летучести, за счет эфирности. Там много эфира и огня, поэтому дает взрыв. Запомните, газ, где много эфира и огня, будет взрывоопасен. А в соляре там уже элемент земли присутствует, поэтому он не так быстро вспыхивает. Он горит, но не вспыхивает, не взрывается соляра. Так, косточки на ногах. Но это используется медь. Медь используется. Стружка меди варится, или в медном тазу варится корень девисила, а потом делать такие компрессы. Медь на кости влияет хорошо. Но с девисилом, пожалуйста, будьте аккуратнее. Так можно полечить, мало не покажется. Может вам язву сделать, может прожечь все на кости. Я видел одного мужчину, он полечился девисилом. У него уже рана не заживает в течение года. А девисил очень горячее растение, там много огня, там кислота практически. Поэтому вовнутрь девисил не пейте, можете себе проблему нажить. Вот молоко с девисилом. Не надо девисил, вообще не пользуйтесь им. Девисил в редких случаях нужно использовать. И под руководством врача опытного. Это опасное растение, оно очень сильное. Чуть-чуть дозу не ту взяли, и язва желудка. Все. И будете калекой ходить. Да, но я еще раз говорю, что это лучше всего вы не делаете этого. Вы можете себе навредить. Очень много жалоб поступает от девисила. Так, дальше. Кишечник, барбарис, виноград, греча. Греча на печень хорошо действует. Имбирь, кабачок, кокос. Особенно кокосовое масло. У кого пита повышена, кокосовое масло можно использовать. Кориандр, кумин, морковь активизируют пищеварение. Овес, перловка лечит слизистую оболочку. Можно перл отваривать и вот эту вот воду сливать и в нем отваривать, допустим, анис или бадьян и пить, будет лекарство. Чернослив, тыква, шамбала, плоды. Также еще кровотечение лечат гранат, куркума, кровохлебка. И подорожник. Подорожник лечит хорошо желудок. Он даже похож на язык, подорожник, по своей форме. Растет там, где дороги. Вот нет подорожника. Дорожку вытоптайте, тропинку, появится подорожник. Это его мистическое свойство. Как он там появился, трудно сказать. Появляется и все. И эта дорога, это почему растет вдоль дорог? Это так Бог устроил, чтобы люди, путники, могли получить лекарства. Подорожник является сильным антисептиком. Даже пыльный, грязный, на рану наложите, он убьет инфекцию. Так. Его растирать надо до сока? До сока можно его так слегка потереть, приложить. Останавливает кровь сразу, моментально, стягивает раны. Означает, будет все процессы, язвы там и так далее, гастриты будет лечить. Воспаление горла, например, полоскать подорожником отваром можно. Можно просто жевать, сок глотать. А если сок выжать, еще сильнее лекарство будет. Сок можно пить подорожника. Вместе с одуванчиком. Одуванчик будет сильно, сильно очищать от шлаков, от ядов, от гноя и так далее. Поэтому одуванчик и сок подорожника, сочек одуванчика вместе смешать, и можно поливать гноящиеся раны, быстро затянется. Так, лимфосистема, чернослив, рожь, тыква, перловка, перец черный. Когда лимфа увеличилась, нужно использовать черный перец, асафетиду, горчицу желтую, а также кориандр. Повязки. Можно повязки носить. Есть разные виды лечения. Мы на следующей лекции, я в конце буду рассказывать, как их можно делать. какие еще, систему, какую руку ставить при каких болезнях и куда. На какую ногу и куда что наносить, и как что варить, и как что смешивать. Это отдельная тема. Так, легочная ткань, легкие. На легкие в основном действуют хорошо еловые, хвойные растения. А также на легкие хорошо действуют крупы. Особенно перлов. И перловка это вот пшено. Желтенькая такая, пшено. Рябина красная, творог, перец черный, а также мать-мачеха. Мать-мачеха. Можно даже так лечиться. Берете мать-мачеху лист, там, где мягенькая, она такой, как шерстка такая мягкая. Берете топленое масло, так вот наносите, и лист как горчичник приклеиваете. Будет кашель лечить. Также легкие будет лечить. Все, как только она полежала, отвалилась, следующую берете, наклеиваете. Она впитает все, что нужно, и отваливается сама. Мигрень. Мигрень – болезнь ваты. Корки апельсина, капуста, ветки деревьев, особенно тополя, осина, вишня. Веточки используются свежие. Это болезнь праны, поэтому нам нужно свежие ветки использовать, там, где прана находится. Это не химическая болезнь, праничная болезнь. С помощью пранотерапии можно делать. Можно начать дышать активно левой ноздрёй, правой ноздрёй. Там спазм, нужно огонь пустить туда, чтобы расширить сосуды. Бывает мигрень от огня, бывает мигрень от ваты. Нужно точно узнать, с чем связано. Мозговое кровообращение. Бадьян, черная смородина, репа, имбирь. Эти специи очень, и травы очень хорошо влияют на мозговое кровообращение, а также ветки вишни. Матка, миома, фиброма и так далее. Чили, чистотел, тысячелетник, мускат, кориандр, аир, корень, корни деревьев и конопля, которые курят. Семя конопли. А сильно сушащий эффект может ее высушить. Лишить ее водной среды, она отвалится. Так, мышечная ткань, я уже говорил. Мастопатия, корни тысячелистника, горчицы черные, мускатного ореха, аир и зверобой. Мочевой пузырь, брусника, эвкалипт, лавр. Лавровый лист хорошо цистит и лечит. Листья карри, фенхель, лапчатка гусиная, колганы. Мочеточники – то же самое. Надпочечники – золотой корень, прекрасное средство. Уравновешивает давление и активизирует надпочечники. А также кориандр, горчица, имбирь и семечко подсолнечника. Нейродермиты – кожные болезни. Это я уже говорил – береза, семена, имбирь, куркума. Нервная система, малина, золотой корень, кокос, перец черный, сок виноградный, кориандр, кардамон, валерьяна, кумин, а также молоко и мускатный орех. Нос, гоморит, проблемы с носом, хвойное растение, ветки надо ставить. Опухоли груди женские, например, пион, корень, мускатный орех, горчица черная и, самое еще интересное, глина голубая. В голубой глине находится радиация, солнечная энергия. Вот благодаря этой солнечной энергии происходит рассасывание. Глина сам по себе – это просто глина, там сила. Глина будет гораздо сильнее, если вы ее оставите под солнцем в течение дня. Она будет копить энергию. Потом вы эту глину использовали, ее нужно выкинуть, брать свежую. Можно компресс накладывать на больное место. Одна женщина так себе мастопатию вылечила. Просто глиной компрессы делала. Глина приема внутрь. Там много железа, кальция, других микроэлементов. А также глина абсорбирует в себя все токсины. Поэтому маленькие дети едят глину. И беременные женщины. Хочется есть глину или хочется там звездку есть и так далее. Это не просто так. Другой вопрос, что нужно как-то ее обрабатывать. Прокипятить, например. чтобы инфекции не было. Хотя там инфекции в глине не наружены. Были, делали эксперименты, заражали глину, вирус сдох. За счет того, что там солнечная энергия, много радиации, вирус гибнет. То есть глиняные ванны многие принимают. Глину. Ложитесь в глину, в теплую, и лежите в ней. Хороший лечебный эффект. Если в грязи присутствует глина, она будет лечебная. Не грязь лечебная, а глина, которая там находится. Она такая вязкая. Вот эта грязь должна быть мягкая, вязкая такая. Если она рыхлая, она не будет лечить. Так, обмен веществ. Кориандр, аир, корень. Аир, корень имеется в виду. Обмен веществ. Аир и кориандр – это две специи, которые очень сильно помогают при этих болезнях. При онкологии тоже хорош кориандр, корень тысячелистника, грецкий орех – корень, аир – корень, пион садовый. В общем, запомните, при онкологии всегда используются корни крупных растений и деревьев. А корни связаны с Марсом, то, что разбивает почву, поэтому опухоль будет разбита. Ожоги – облепиха, прекрасное средство, сафора и кисломолочный продукт, такие как кефир, сметана и такие как, не ряженка, а йогурт. Вот ожог человек получил, нужно сразу кефиром залить это место. Не водой, кефиром. Боль очень быстро сойдет. Сначала нужно вывести огонь оттуда, потом нужно нанести уже мазь. Ни в коем случае подсолнечное масло не используйте при ожогах. Это нельзя делать. Так, перхоть, огурец, корки арбуза. Зеленая эта корка. Парадонтозы, я уже говорил. Асафетида, вишня, ветка, шиповник и так далее. Почки, брусника, семя льна, овес хорошо действует. Повышенный аппетит, зверобой сбивает. Повышенный аппетит. Фенхель, солодка, сладкий вкус. Полиартриты, ковыль, трава. У вас она, по идее, должна здесь расти. В степях она растет. В Казахстане очень много. Ковыль такая, пушистая. Ковыль очень сильное растение. Даже пораженные клапаны сердца лечит. Кости лечит, суставы, артриты. С маслом смешивать и такие делать компрессы. Позвоночник, овес, кора в основном. Кора деревьев идет на позвоночник. Сосна, например, кора. Створки фасоли. Фундук, скорлупа арахиса, черноплодная рябина, кора, мускатный орех, сыр, творог, половые органы, овес, виноград, шамбала, плоды, рябина красная, финик. Финик сильно повышает половые функции. Паразиты, полынь, зеробой, тыква, семечка. Придатки, ги, асафетида, апельсин, корки, апельсиновые, петрушка, подсолнечник. Полипы, корень тысячелистника и чистотел корень. Печень, гвоздика, греча, имбирь, мускатный орех. Расторопша, самое лучшее средство от печени. А также косточки манго. Пониженное артериальное давление, корица. Корица вместе с овсом. На правую руку, правую ногу повышается давление. А также отвар виноградного сока, отвар... Точнее, скипяченый виноградный сок с корицей вместе. Давление будет нормализовываться. Очень вкусно получается. И полезно. А простатиты. Тяжелое заболевание. Но в основном такие травы. Тысячелистник – корень. Чистотел – корень. Лавровый лист – корень. Семя донника – корень. Зверобой – корень. Видите, корни одни. А также... При простатите можно подсолнечным маслом смазывать пораженный участок, то есть промежность. Смазывать топленым, с подсолнечным маслом. Будет прогреваться, будет легче. Ревматизм, ковыль, трава, календула. Кстати, календула с ковылем очень хорошо кости лечит. И болезни суставов. Ритм сердца, корень валерьяны, банан корки, багульник болотный, ванилин. Имеется в виду растение ванилин. Лен, кардамон, шамбала и овес. При повышенном на правую руку, при повышенном на левую, при пониженном на правую сторону ставится. Радикулит, кора сосны, масло кедровое. Также массаж топленым маслом. Спазмы в сосудах. Кардамон, ги, чернослив. Чернослив можно в виде браслетов носить. Будет лечить сосуды. Стафилококк, куркума, мускатный орех бьет. Сосуды головного мозга, асафетида, виноград, гвоздика, корица, золотой корень. Также мускатный орех, творог, душистый перец. Сердце, виноград, кардамон, овес. Селезенка, гвоздика, чернослив, сыр. Слуховой нерв, неврит, ананас, метелка. И семя донника, и трава рута. Это все аюрведические препараты, рецепты. Сахарный диабет, куркума, овес, навоз, шамбала, плоды, кора березы. Был случай, когда человек носил ветку березы, и у него сахар нормализовался. Слез в зависимости. Но ему придется ходить всю жизнь с этим, с березой. Он говорит, лучше с березой говорит, ходить, чем так жить. Тяжелое заболевание, очень страшное заболевание. Туберкулез, корень синюхи, мускатный орех, кора пихты, кора кедра, а также если собачье молоко. Собачье молоко. В собачьем молоке можно корень синюхи отваривать и будет туберкулез лечить. А зэки это знают, они собачье мясо едят. Лечится туберкулез. Слышали об этом? Собака вообще, она очень сильна в этом отношении. Там ее организм так устроен, как антисептик работает. Ее слюна собаки антисептик сильно, она рано себя зализывает и так далее. Даже слюна собаки может залезать любую рану заживляющую. Но так или иначе, вот молоко с вот этой собаки, оно, это лучший вариант, чем умереть от туберкулеза. Это один из вариантов. Есть, конечно, травы тропические, но вы их не найдете сейчас нигде. Осталось только собачку подоить. Как это получится, я не знаю. Так, трахея, фенхель, салат, фосфатные камни в желчном пузыре и в почках, аир, корень борщевика, с ним нужно быть очень аккуратно, с корнем борщевика, кориандр, плоды, густой отвар, можно пить, камни растворятся. Холестерин, чистотел выводит. Хрусталик. С глазами очень аккуратно нужно его лечить. Можно закапывать глаза. Черви, например, есть такие черви, дождевые. Вот их слюна рассасывает, как это называется, катаракту. Они же переваривают, там очень сильное пищеварение, они переваривают землю. И старинный рецепт, древневосточный, это вот как-то червей настаивают в молоке, что ли, я не помню подробно, что-то с червями не делают. Ну вот закапывают. О, точно, солью присыпают. Ну это такой немножко зверский способ убить там этих существ. Но когда человек ослепнет, у него нет других выходов, это один из вариантов. Вообще, должны понять, что не стоит, нужно стараться использовать благостные продукты, стараться никого не убивать. Но когда уже стоит вопрос жизни и смерти, иногда приходится. Например, в коже лягушки есть очень сильные антисептические свойства, которые уничтожают гангрену. Есть разница, если человек ноги отрежут, или ему придется лягушку убить, взять эту кожу. Кожа лягушки прикладывается к больным местам. Гангрену лечат. Тяжелые гнилостные процессы, которые не заживляют. Вы в болоте где-нибудь поранились, или ржавым гвоздем где-нибудь там. Пошло сгноение, ничего не лечится, ничем. Вот кожа лягушки. Лягушка же в грязных местах живет, ничего с ней не случается. У нее есть антисептические свойства. То есть иногда аюрведа использует такие методы. Как, например, при помешательстве, когда дух напал на человека, используется моча осла. Например, заставляет его выбивать мочу осла. Это моча осла, она выбивает оттуда духа из его организма. Но это такие методы, крайние методы. Также можно еще вылечить глаза, закапывая туда мочу коровы и лук, сок, разбавленный пополам. Таким образом, мы с вами прошли только маленькую часть всего этого. Очень много можно говорить. Сейчас вопросы, пожалуйста, задавайте в течение 3 минут. Давайте по болезням прям, по существу. Какие болезни есть, и будем сейчас пытаемся подобрать лекарство. У детей? Эта болезнь связана с психикой, и она лечится с помощью иглотерапии. Нужно укрепить этот муладхару чакру, там с чакрой связано. Иглотерапия раз, и там нужно процедуру подбирать под него. Так вот нельзя общего совета дать, но и знаешь, что иглотерапия может помочь. Активизировать низшую чакру с помощью игл. Щитовидная железа, в основном валерьяна идет. Валерьяна, овес, ванилин, багульник, кардамон, рис. Такие вот растения. Эта болезнь связана с тем, что человек живет на эмоциях. Его жизнь сплошная эмоция. В этом причина. И как долго на себе повесить? Сначала прекратить жить на эмоциях, потом лечиться, если бесполезно будет. Йогой надо заниматься, повязки носить. На левой руке, если повышены, на правой, если понижены. Повязки какие? Завтра будем говорить на эту тему. Следующий вопрос. Начало падения зрения. Две причины. Либо проблема уже с сетчаткой глаза, либо нарушение мозгового кровообращения. Может быть, даже отсюда идет от шейного хондроза. Нельзя вот так сказать однозначно. У всех людей по-разному идет. А лечение? Лечение тоже индивидуально. Индивидуально надо смотреть. Причин масса. Следующий вопрос. Облысение. Коровий навоз с куркумой надо мазать голову. Огурец тоже. Огуречный сок тоже. Ну, в течение годика придется. Это связано с огнем. Огня много, луковицу выжигает. Надо холодить, убрать оттуда огонь с кожи. Сметану тоже можно мазать. Но вообще это болезнь генетическая, это не так-то просто ее вылечить. Склонность к облысению уже есть с самого рождения, с детства, уже есть. По некоторым признакам это можно увидеть.